Глава 4. Кайл. Я живу от тренировки до тренировки, и по сути сейчас не самое лучшее время играть в Шерлока Холмса и заниматься чем-либо, кроме самого важного – работы. Не знаю, как эта изворотливая кошка это провернула, но она перевернула мою жизнь и все внутренние ценности с ног на голову. Футбол, несомненно, моя жизнь, но я хочу, чтобы Стефания тоже была огромной частью моей жизни, моей частью. Мне нужно все, и желательно сразу. Выбирать между работой и той самой женщиной я не хочу. Мне нужна победа в любой из сфер жизни, иначе зачем вообще играть? Я пожалела о некоторых словах, сказанных Стефанией, как только ее стройная фигурка скрылась по ту сторону громко хлопнувшей двери. Но вернуть их было невозможно, к тому же я прекрасно понимал, что нам обоим нужно остыть, прийти в себя и поговорить спокойно, без криков и претензий. Я был ослеплен ревностью, вспыхнувшими подобно вулкану внутри чувствами собственничества. И когда, наконец, зверь внутри меня немного пришел в себя, я решил рассуждать логически. В пазле под названием «Стефания Кован» было много недостающих частиц, но я был твердо намерен собрать его до конца. Что мы имеем? Панические атаки, страх близости. Настоящий, непритворный, сродни такому, какой бывает у жертв насилия. Все это оправдывает Стефанию по всем, так сказать, статьям. Но не похожа она ни на продажную в мире больших денег девушку, ни на нимфоманку, пробующую разнообразный секс и прыгающую по членам. Я бы сказал, что в самом начале отношений она тряслась перед близостью так, словно я чертов маньяк, напоминающий ей о самом ужасном событии в ее жизни. Но как же тогда быть с тем, что я был первым, кто вообще ее изнасиловал? Идем дальше. Ошейники с серии «Арсенал извращенца». Синяки на ее теле, которые, как выяснилось, оставлены не моими руками. В основном страдала шея и руки девушки. Создается впечатление того, что кто-то держит ее на очень коротком поводке. Возможно, чем-то шантажирует, дергает за ниточки, как деревянную куклу. Ну и, наконец, чувство Стефании ко мне. Разве такие взгляды, слова и нежность можно подделать? Разве может эта влюбленная в меня девочка, старательно отрицающая этот факт, отдавать себя кому-либо другому? Да и когда ей успевать? Эффи много работает, и за последний месяц мы лишь 2 ночи провели порознь. Я приходил к ней даже после 12-часовой тренировки, но и остался список подозреваемых ублюдков. Пока в этом списке только гламурный араб. Чтобы собрать как можно больше информации, мне пришлось прибегнуть к запрещенному приему, а если быть точнее, к связям в МИД, секретная разведывательная служба МИД Великобритании, и обратиться к агенту, который нашел пьяного водителя, который скрылся с места аварии, в которой погибла Эмили. К помощи Пола Ньютона я прибегаю в самых крайних случаях, потому что не хочу посвящать отца в свои вопросы, который является далеко не последним человеком в МИД. Просто к чему ворошить старые семейные конфликты? В период с 14 до 18 лет, когда отец настаивал, чтобы я пошел по его стопам и был завербован в спецслужбы, у нас шла кровопролитная война, потому что я являюсь таким же упертым человеком, как и он. И если я решил, что хочу сам выбирать свое будущее, то я не отступлюсь от своего выбора ни при каких условиях. Несмотря на многообещающее будущее в спецслужбах, деньги, высокий статус и принадлежность к элите, и даже приближенность к королевской семье, некое время я даже совмещал в себе 2 начала, играя в футбол, ездил в специальные летние лагеря и выполнял задания, поднимаясь все выше и выше. Но мысль о том, что я иду чьей-то, а не своей дорогой, мне претила. И поэтому я пошел на самый важный шаг. Поговорил с отцом и уехал на сборы в составе юношеской команды Лестер-Сити. Отец не сразу принял мое решение, мы не разговаривали несколько лет. Но сейчас все разногласия и конфликты остались в прошлом. Меньше всего мне хотелось бы добиться каких-то высот в жизни, благодаря связям, и поэтому все сложилось так, как сложилось. Именно Пол Ньютон и сообщил мне информацию о важном госте из ОАЭ, за которым они тщательно следят. Араб провел ужин со Стефанией. Подробности того, кто он, мне пока неизвестны, и поэтому, не теряя даром времени, я пользуюсь старым и проверенным способом – Google.com. Что тут у нас? Я убил час, чтобы нарыть что-либо о прошлых романах Эффи. Самый подозрительный кандидат – Уилл Астон. Не стоит верить интернету, но, судя по всему, роман у них был очень короткий. Стоит доверить изучение этого вопроса агентам Пола. Я просматривал фотографии Стефании в Гугле, что приветливо улыбалась мне со снимков, находясь в компании разных мужчин. К Как я понял, большинство из них – модели и дизайнеры. Внезапно чертовски знакомое лицо на одной фотографии со Стеф заставило каждую мышцу в моем теле напрячься. С экрана телефона, обнимая Стефанию, на меня смотрел родной брат-близнец Эмили – Марк. Помню, у него также были конфликты с родителями, и в довольно раннем возрасте он бросил учиться по специальности. Ушел из дома, снял квартиру в центре Лондона и начал работать фриланс-фотографом. И добился весьма приличных успехов в своем деле. Последний раз я видел его на похоронах Эмми около 7 лет назад. У Эмили также была младшая сестра, которая была совсем крохой в то время, когда мы были подростками. Но Марк, насколько я знаю, общался с семьей довольно редко и рвал все стереотипы о том, что близнецы не могут жить друг без друга. Так или иначе, спустя несколько лет я узнал неприятную новость. Марк, несмотря на постоянный карьерный рост и востребованность, покончил с собой. Помню, как приходил к родителям Эми, чтобы поддержать их. Они опускали лица, скрывая свои слезы. Они потеряли 2 своих детей. И лишь малышка Феллон заставляла их держаться все это время. И все же нить, что связывала нас даже после гибели Эми, оборвалась, и мы перестали общаться. И теперь как-то очень странно видеть Марка рядом со Стефанией. Мир чертовски тесен, а это гребаное фото словно долбанное знамение. Еще одна загадка на пути к некой правде, которая стоит на моем пути. Не знаю почему, но меня не отпускает ощущение того, что я не просто так наткнулся на эту фотографию. Интуиция, внутренний голос, чутье – называйте как хотите. Факт того, что Стефания была знакома с Марком, никак нельзя проигнорировать. Случайности не бывают случайными. Я не раз убедился в этом на собственной шкуре. Неужели Стеф встречалась с Марком? Вбиваю в гугле имя и фамилию Марка в тандеме с инициалами Стефани и открываю несколько фотографий плохого качества, сделанных папарацци. Ничего особенного, на снимках парочка просто пьет кофе за столиком. И по ним нельзя сделать вывод, какого характера эта встреча. Марк мертв, и он, естественно, не представляет угрозы для Стефании, и все же от таких вот совпадений и знаков у меня мороз по коже. Вне всяких сомнений нельзя упускать из виду ни одной детали. Я сказал Стефании, что мне не нужна женщина, которая мне не доверяет. Но я готов докопаться до правды и понять, какого черта она скрывает от меня то, о чем кричат ее напуганные глаза. И если ей правда угрожает какая-то опасность, и какой-либо ублюдок угрожает ей, держа на том проклятом поводке, я найду способ защитить ее любой ценой. Вопрос в другом. Как оставить эту мразь в живых? 2 недели без Стефании. Нет, не так. 2 недели, в которых не было ни одной секунды свободного времени, не заполненного футболом или мыслями о карьере. 2 недели за пределами Лондона. У нас были игры в Манчестере и Ливерпуле, которые мы провалили. Я не забил ни одного мяча, хотя играл как всегда, выкладываясь на полную и не допуская ошибок. Фактически я даже забил 3 раза, но судья не засчитал эти голы, забитые в офсайде. Хотя ситуация была весьма спорная, и я бы оспорил то, что положение вне игры имело место быть. Дальше хуже. Один из ключевых игроков команды получил красную карточку. Самый лучший полузащитник – серьезную травму. Нервное напряжение внутри нашей сплоченной команды нарастало с каждым днем. Ну а после того, как я потерпел сокрушительное фиаско в последней игре и не забил пенальти после назначенного судьей штрафного, я в полной мере познал, что такое нескончаемый поток осуждения от тех, кто еще вчера пророчил мне лучшего бомбардира премьер-лиги. Я не знаю, как и почему я не забил этот долбанный мяч. Он пролетел выше ворот. Я не рассчитал силу, несмотря на то, что удар левой у меня поставлен отлично, и за последние 8 лет я ни разу так не лажал в официальных играх. И как тут не верить, в чудесные свойства кулона Стефании? Глупости, конечно, я знаю, почему все катится к черту, потому что как бы я ни старался сконцентрироваться на футболе, мои мысли заняты другими вещами, в частности мисс Кован, которую я не намерен отпускать просто так. К тому же ряд определенных событий и новые факты, всплывшие из прошлого Стеф, не оставили мне сомнений в том, что девушке может угрожать опасность, но об этом позже. СМИ, естественно, просмаковали мои неудачные игры со всех сторон, и из народного героя я быстро превратился в падшего футболиста, чей головокружительный успех был случайностью. И совершенно не важно, что за предыдущие 5 игр я забил 10 мячей. Конечно, самые верные фанаты поддерживали меня в социальных сетях и не только, но общее настроение публики и плевки со всех сторон всегда давят на психику. Такие моменты я просто закрываюсь в невидимом панцире и не слушаю никакие мнения, ни хорошие, ни плохие. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, и я знаю, что какие бы неудачи в карьере не преследовали меня сейчас, наступит момент, когда каждый псевдофанат и критик засунет себе свое мнение о моей игре в задницу. Тренер сборной Англии Ричард Спенсер звонил мне после провальных игр и повторил, что пристально наблюдает за мной, и поставил свои четкие условия, при которых он вызовет меня на чемпионат мира. Я должен показать, насколько сильно я этого хочу в следующей игре с клубом Тоттенхэм и проявить свои лучшие качества, доказав ему, что я лучше других претендентов на место центрального нападающего. Ближайшая цель мне предельно ясна и определенно осуществима. Кайл, я думаю, ты понимаешь, какое значение играет для нас следующая игра. От ее результата будет зависеть наша досрочная путевка в следующий этап турнира. Ты был в блестящей форме еще 2 недели назад, а теперь какого черта происходит? Это далеко не самый приятный разговор с главным тренером клуба Астон Томасом Прайсом, сдвинув густые брови к переносице до такой степени, что их разделила глубокая морщина. Том оглядывает меня требовательным взглядом. «У нас есть план на игру, я делаю все, чтобы победить. Глупо все сваливать на обстоятельства. Но вы же прекрасно понимаете, о чем я. Никакого офсайда в предыдущих играх не было». «Согласен. Но решение судьи не оспаривается. Никаких доказательств его подкупа у нас нет. Поэтому...» Прайс разводит руки в стороны, устало откидываясь на спинку широкого кресла. «Он плотного и коренастого телосложения. Трудно поверить, что в прошлом он был отличным нападающим. 30 лет назад. Тренер всегда носит короткие футболки под деловым пиджаком или толстовкой, не стесняясь демонстрировать то, как татуировки выглядят на зрелой коже. Дело не только в тебе, Кайл. Порядок нужно навести в команде. Но о каком порядке может идти речь, когда одним приказом сверху нас лишили лучшего полузащитника?» Рявкает друг Томас, и я не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Энтони, конечно, получил красную карточку, но что значит лишили?» «Ты не в курсе», — мгновенно мрачнеет тренер. «Карьера парня загублена. Астон продает его за гроши в США и не оставляет парню выбора». «Что? Такое бывает? Как кто не согласился на это?» «Я не знаю. Черт знает, что у Астона на уме, и каким способом он прижал Энтони к стенке, и как он перешел ему дорогу, мне неизвестно. У Астона одна цель — получать с клуба деньги. А деньги, когда дело касается сотрудничества с букмекерами, задействованы немалые. На то, будешь ли ты играть на чемпионате мира, ему плевать. Я не собираюсь проигрывать матч из-за его неуместных махинаций, сквозь зубы уверяю я, прекрасно понимая, к чему клонит Томас. Не проходит и 2 дней, как сам Уилл Астон вызывает меня на разговор. То, что он будет, мягко говоря, неприятным, неоспоримый факт, но я не намерен прогибаться под его условия и поэтому не спал 2 ночи, нехило подготовившись к нашему батлу. От информации, которую я узнал от Пола, у меня огненными жгутами скручивало внутренности. Но, по крайней мере, я знал, что в рукаве у меня припрятана парочка джокеров в партии против Уилла Астона. Мне, собственно говоря, плевать на то, что он владелец моего клуба. Ходят слухи, что меня ждут в Челси, Арсенале и даже Реале. Так что в Астоне я задержусь максимум до следующего сезона. Итак, Уилл Астон, сын наркоманки и дилера, судя по снятым в детстве побоям, не раз подвергался физическому насилию со стороны отца, не сексуального характера. Последним способом он измывался над матерью Астона и очень часто на глазах у мальчика. Черт, о таком даже говорить мерзко, но я продолжу. В возрасте 10 лет Астон сбежал от непутевых родителей. Без денег и помощи он остался абсолютно один и попал в команду мошенников, которые использовали детей, делая из них профессиональных попрошаек, и зарабатывали на них огромные деньги. Астон начал жить по волчьим законам, установленным в небольшой банде, и уже через 2 лет побои снимали не с него, а с его жертв. Тяжелое детство, ничего не скажешь. На данный момент ему 42 года, и за это время он определенно поднялся с колен и восстал из пепла, но какой ценой? Мошенничество, махинации, отмывание денег в начале пути. Он строил империю, ведя не самую честную игру. Наверное, честной в таких кругах и не бывает, и все же. Как личность мне он неприятен. И почему в расследовании Пола есть дыры, мне тоже не ясно. Словно каким-то чудесным образом он отбелил свою репутацию перед законом и спецслужбами. Я не особо разбираюсь в махинациях и прочей ерунде, Но, кажется, мне придется это сделать, чтобы Уилл Астон перестал думать о том, что весь мир у его ног, и он может указывать мне, что делать. Все, что у него есть, деньги и весьма сомнительная власть, но далеко не мир. Мысль о том, что у Стефани был роман с этим человеком, не укладывается у меня в голове. После того, что я узнала о нем, у меня нет никаких сомнений в том, что он может представлять угрозу для любой девушки, для Стефании тем более. Но опять же, о каком романе может идти речь? У них что, была платоническая связь? Уилл Астон сидит напротив меня. Мужчина, несомненно, злоупотребляет крепким алкоголем, о чем свидетельствуют огромные мешки под глазами, которые не могут образоваться только из-за возраста. У него довольно редкое количество морщин на лице, что говорит о безэмоциональности, и пристальный взгляд, которым Астон буравит каждого, кто встает у него на пути. Черные глаза, пустые и стеклянные, по которым довольно трудно прочитать что-либо, кроме глобального презрения к миру и людям. В ответ на мой взор сталкера, Астон долгим оценивающим взглядом оценивает меня, выражая свою откровенную неприязнь, едва заметно приподнимая верхнюю губу. Что ж, это более чем взаимно. Астон смотрит на меня, не моргая. Я отвечаю таким же железобетонным взглядом. «Я все о тебе знаю, ублюдок», — мысленно посылаю Астона я. В это мгновение он на секунду опускает взгляд вниз и расплывается в дежурной ухмылке. «Манчестер предлагает за тебя 200 миллионов фунтов, Кайл. Думаю, тебе интересно это предложение». Астон сжимает в кулаке золотой паркер, в то время как я сижу в довольно открытой позе и ничего нервно перед собой не тереблю, пока. А вот почему нервничает он – другой вопрос. А насчет предложения от Манчестера, я ждал его очень давно. Удивительно, что получаю я его сейчас, в период промахов и неудач. Две игры, сыгранные без результата, это уже для меня провал. Я обязан забивать в каждом матче, и мне никогда не избавиться от этого гиперперфекционизма и стремления к победе во всем. Естественно, мне интересно подобное предложение, сухо отвечаю я, пока мы продолжаем смотреть друг на друга из-под лобья, как два быка, находящиеся по разные стороны от красной тряпки. Но я отвергну это предложение заранее, если ты не выполнишь некоторые мои условия. Учитывая то, что тебя ждет Манчестер, они весьма просты. Думаю, тебе не нужно объяснять. Да кто ты такой, чтобы ставить мне условия, мать твою? Нет, перебиваю Уилла, резко бросаю я. Желваки, проступившие на скулах, выдают плохо сдерживаемую ярость Астона. Он привык отрывать головы тем, кто ему перечит. Но у меня нет сомнений в том, что я быстрее, ловчее и сильнее его. Интеллект и моральное давление его конек, но на меня не действует ни его взгляд, ни то, что он встает с кресла, пытаясь казаться выше и больше. Поднимаюсь фактически одновременно с Астоном, не давая ему шанса смотреть на меня свысока. Судя по тому, как раздуваются ноздри Астона, ему очень не нравится то, что он не может взять контроль над ситуацией. То, что происходит сейчас, это на уровне инстинктов. Два хищника пересеклись на просторах Африки. Все же знают о жестких законах львиного прайда. Альфа может быть не самым сильным в группе, но другие не сомневаются в его главенстве, пока не появляется тот, кто может изгнать его одним кровавым боем. Возможно, Стефания и не спала с этим псевдотираном, но раз они встречались, между ними было... Думать об этом не хочу, представлять. Сам факт того, что он прикасался к моей девочке, доводит градус ревности в крови до точки кипения. Черт, неважно. От одних только этих мыслей, что моя женщина была в руках этого ублюдка, мне хочется разорвать его на части. Как минимум ментально. Что значит нет? Нет, значит нет. Я не собираюсь играть в ноль ближайший матч. Пусть даже если останусь здесь. У меня сейчас другие приоритеты, произношу я, имея в виду чемпионат мира. Понятно. Астон медленно опускает паркер на стол, продолжая испепелять меня взглядом. Я отвечаю ему таким же уничтожающим взором. «Тебе не нужны деньги, Кайл? Или, может, так, твоей семье нужны проблемы? Ты же понимаешь, что я не принимаю слова «нет», когда дело касается моих указаний. Давай не отнимать друг у друга время и нервы. Не заставляй меня идти на крайние меры». «А я не нервничаю», — скидываю брови, ухмыляясь. «Ты мне угрожаешь? Серьезно?» «Возможно», — скидывает подбородок Астон. Я разрушу твою карьеру, если ты не согласишься на мои условия. Не забывай, что пока ты игрок моего клуба. Походу, этот человек все в своей жизни получает только через шантаж. Сильно ничего не скажешь. Я бы и не стал на твоем месте спешить с пустыми угрозами. Думаю, ты много не знаешь обо мне и моей семье, но я много знаю о тебе. Я буду играть в свою игру, и черта с два это будут поддавки. Это мое окончательное решение. Непреклонно обещаю я, прищурив веки. Хочешь повторить судьбу Энтони и вылететь из большой игры прямо сейчас? Голос Астона клокочет от гнева. Кажется, у него еще большие проблемы с самоконтролем, чем у меня. Маловероятно, что я повторю его судьбу, уверенно заявляю я. Я говорю лишь о том, что на шантаж я буду отвечать шантажом, и если ты думаешь, что у меня против тебя ничего нет, ты ошибаешься. Ты тщательно заметаешь за собой следы, Астон, но поверь, твоя репутация далеко не кристально чиста, чтобы разбрасывать угрозы и ставить кому-либо условия. Я бы посоветовал тебе поменять весь персонал, отвечающий за отмывание твоих грехов. Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Смеется Астон, и я замечаю, как его лицо багровеет от гнева. Конечно, знаю. С ублюдком и манипулятором, который привык дергать за ниточки, используя шантаж. Но не нужно путать меня с марионетками, которые поддаются подобному влиянию. Запомните навсегда. Поддавшись на шантаж хотя бы однажды, вы только усугубите ситуацию и покажете сопернику, что способны прогнуться под него. Откройте все свои страхи и слабые места, на которые он будет давить, пока не уничтожит вас. Но у меня нет страхов, на которые может повлиять Астон. По крайней мере, мне о них неизвестно. А те, что он пытается прощупать, надежно укрыты щитом. Ты просто жалкий спортсмен, который ничего в этой жизни не умеет, кроме как гоняться за мячом, подобно собаке. Пренебрежительно шипит Астон, окончательно выходя из себя, переходя на личности. Жалкое зрелище для меня. Ну, начнем с того, что параллельно школе футбола у меня есть высшее образование. К тому же спорт и футбол помогают мне быть в отличной форме, и едва ли к 40 годам у меня появится лишний вес. Довольно крепок и мощен, но до проработанного до мелочей рельефа ему как до луны. Я, конечно, ни на что не намекаю, откровенно издеваюсь я, бросив на него пренебрежительный взгляд. У меня всегда был выбор – спецслужбы или футбол. От скептической маски, скрывающей эмоции Астона, не остается и следа. Я выбрал второе. Однако это не значит, что я забыл все навыки, которые получал при подготовке. Поэтому шантажировать меня не стоит, иначе я могу случайно поднять со дна некоторые факты о тебе, Астон. И, кстати, собаки не только бегают за мячиком, но и лают на тех, кого считают слабыми. Провожу параллель я. Это я все к чему? Я сделал свой выбор, и шантажировать меня не стоит. «Я тебя по стенке размажу», — цедит сквозь зубы Астон, сжимая ладони в кулак. Вены мгновенно проступают под кожей на его висках. Он вот-вот лопнет от ярости, в то время как я довольно спокоен, несмотря на зашкаливающий пульс и желание врезать ему за то, что посмел угрожать моей семье, ну и за то, что когда-либо прикасался к Стефании. «Может быть, но тогда...» Ты потеряешь очень много денег, когда я развалю твою империю. И, кстати, достаю из кармана пиджака телефон и нажимаю на пару необходимых мне кнопок. Наш разговор был записан, и я уже отправил его на облачный сервер, о котором прекрасно знает мой адвокат. Пока он останется между нами, но если со мной или с моей семьей что-либо случится, с тобой может произойти что-то очень-очень неприятное. Например, тюрьма. Астон молчит, до побеления сжав тонкие губы. Мне кажется, он не ожидал от меня подобной подготовки и многоходовочки. Но никогда не стоит недооценивать соперника, и в жизни, и на поле нужно всегда просчитывать его шаги на два хода вперед. Что я и сделал. Пока Астон пребывает в шоке и лихорадочно сжимает кулаки, я лишь ухмыляюсь и покидаю его кабинет, ощущая внутреннее напряжение и желание хорошенько избить боксерскую грушу, представляя его на месте тренажера. От побега в зал меня отвлекают лишь очередные новости от Пола, который пытался три раза до меня дозвониться. «Есть новости? Мы сегодня уже разговаривали, поэтому мне сейчас не до исконно британской вежливости и длительных приветствий». «О да, Кайл, и эти новости тебе не понравятся». Затылок начинает покалывать от нехорошего предчувствия. Голос Пола, мягко говоря, тяжелый, не предвещающий ничего, кроме как хреновых новостей. «Говори, это насчет этого араба, как его, Ильяса?» Они с Астоном конкуренты на строительном рынке. Один жаждет подавить другого. Я не думаю, что Стефанию и Ильяса связывают романтические или сексуальные отношения. Что ты тянешь, Пол? Если Эффи угрожает опасность, то на счету каждая секунда. Чтобы понять, какие, ты должен кое-что узнать. Стефания является клиенткой закрытой клиники в пригороде Лондона. Думаю, не стоит объяснять, личностей какого уровня там обслуживают. Но дело даже не в этом. Мне удалось сделать невозможное и заставить нескольких врачей раскрыть несколько ее секретов. Если дело касается ее жизни, совесть мучить тебя не должна, рявкаю я, не в силах мириться со сжимающим внутренности саспенсом. Девушка два раза в жизни делала операцию по восстановлению девственности. Слова Пола заставляют меня замереть на месте и ощутить, как пол буквально исчезает под моими ногами. Блядь, что? Шутка такая? Но это еще не все, Кайл. Судя по моим данным, Стефания была замужем за Уиллом Астоном. И у нее есть дочь от Астона, соответственно. Информация проверенная и не подлежит сомнению. Окончательно добивает меня Пол. Масштабы испытываемого мной шока можно сравнить разве что с информационным ураганом, который засосал меня в свой эпицентр. Сжимаю кулаки, пытаясь собрать воедино клубок из запутанных мыслей. Теперь многое встает на свои места. Недостающие части пазла занимают свое законное место. Внезапно все загадки и странности в поведении Стефании кажутся понятными и объяснимыми. Несмотря на ярость и злость от того, что она не нашла сил и доверия признаться мне в том, что ей угрожает опасность, я не могу не восхищаться своей девочкой, которая так самоотверженно разрушает себя, чтобы спасти дочь и быть рядом с ней. Потому что в том, что великий король манипуляции, сарказм, наверняка управляет Стефани с помощью того, что ей дороже всего дочери, иначе и быть не может. Отсюда все ее страхи, опасения, сомнения, неуверенность, перекрывающие чувства, которые между нами возникли. И тот самый эпизод в швейцарской клинике многое мне объясняет. И если все действительно так, как я думаю, мне предстоит нелегкая задача не только по возвращению Эффи, но и по ее спасению, их обеих. И еще, ты говорил, что Стефания поделилась с тобой тем, что ей поступают анонимные угрозы. В частности, ей прислали цепь и ошейник, предназначенный для игр сексуального характера. Издалека начинает Пол. Но я, кажется, уже догадываюсь, к чему он клонит. И если это именно то, о чем я думаю, то лучше Уиллу Астону оказаться сейчас где угодно, но только не в своем кабинете. Иначе я убью его голыми руками. Я думаю, одно видео, полученная с установленной мной скрытой камеры в одной из VIP-комнат в Блэк-Хорсе, пояснит все более наглядно. Удерживая звонок от Пола, я включаю видео, которое он отправляет мне по WhatsApp. Девушка, играющая главную роль в этом хом-порно, не является Стефанией, хотя и обладает светлыми длинными волосами, которые сдавливают ошейник, смыкающий ее шею вместе с локонами. То, что происходит на видео, не то чтобы за гранью. Мне, честно говоря, плевать, как этот извращенец развлекается со своими шлюхами. Но мой мозг автоматически проводит аналогию с подарком для Стефани, присланным в номер отеля в Дубае. И когда я окончательно понимаю то, что самые страшные опасения подтвердились, и этот ублюдок действительно причинял, причиняет и будет причинять моей девочке боль, внутри вспыхивает прожженная ревностью, словно кислотой нутро. Не уверен, что хочу знать подробности того, что она от него натерпелась. Они мне и не нужны. Всего, что я сейчас узнал, вполне достаточно, чтобы рассечь его смазливую морду о железную перекладину футбольных ворот. Хотя наибольшее удовлетворение я бы получил, если бы сначала сам посадил Астона на цепь, как собаку, и посмотрел бы на то, как вся его каменная бравада и уверенная ухмылка исчезнет с его высокомерной морды. После просмотра видео, которое прислал Пол, мне стало ясно одно. Стефания лишь одна из его мучениц. Однако сомнений в том, что ошейники идентичны и принадлежат ему, почти нет. И, конечно, Стефания не могла рассказать мне, не могла признаться, не потому, что не доверяла мне. Она просто не могла рисковать дочерью. И ее можно понять. «Я, блядь, убью его!» Из моих губ вырывается утробное звериное шипение. Зажатым в горячую сталь кулаком, ударяю по ближайшей стене. Я не чувствую боль, лишь жгучую жажду скрутить Уиллу Астону кишки, заставить его сожрать шипованный ошейник вместе с долбанной цепью. Не обращая внимания на голос Пола в трубке, мои ноги сами ведут меня обратно в кабинет Астона, и только спустя несколько секунд Ньютону удается наконец до меня докричаться. «Кайл, Ты меня слышишь? Остынь! Остынь, я сказал! Ты что, не понимаешь? Если выдашь, что знаешь все сейчас, ты загубишь Стефанию и ее дочку. Нужно действовать постепенно, соответственно плану. Только таким образом мы получим шанс спасти их обеих. И не забывай о своей карьере, подумай о Стефании. Ты меня слышишь?» Я замираю, по-прежнему тяжело дыша и лихорадочно сжимая ладони. Хочется кинуться вперед с боевым кличем, но я понимаю, что Пол прав. Пустое размахивание кулаками ни к чему не приведет. Здесь нужна виртуозная и тонкая работа, гениальный план, который превзойдет все ходы Астона. Он не глупец, и победить его можно лишь играя в шахматы, а не в боевой футбол. В игре порой логика и тактика куда важнее индивидуального мастерства и выигранных единоборств. И сейчас мне стоит, хотя это чертовски сложно, невозможно, успокоиться. Он держал ее на цепи. Он унижал ее, мою маленькую, мою Эффи. Он избил ее до такой степени, что она проходила реабилитацию. Довел до панических атак, до того, что она закрыла на засов свое сердце и себя настоящую. Я не представляю, как мне дышать ровно, зная, что эта тварь спокойно ходит по земле после всего этого. Безнаказанная тварь. И что нам, мать твою, делать? Сидеть и ждать? Рявкаю я, не в силах сдерживать бурлящую внутри ярость. Нам нужен не только план, но и сообщник, сильный сообщник. Почти гипнотизирующим и успокаивающим тоном произносит Пол. Заставим Ильяса играть на нашей стороне. Тут намечается одно мероприятие.